Глава 8. Утро выдалось серым и туманным. Влага оседала на всех поверхностях, пропитывала ткань, хлюпала в ботинках. Мы ехали на восток, и вскоре из тумана показались очертания леса. Здесь 6 месяцев назад сотня разведчиков пыталась остановить продвижение армии хищников к городу Экаче. Ничего из этого не вышло, хотя враг потерял немало людей на прорыве. Баррикады из бревен враги выжигали заклинаниями, прокладывая себе дорогу через огонь. Лес горел, хотя этого я уже не видел. Полумертвый от усталости, я скакал к городу, думая только о том, как бы оказаться подальше от той силы, что прет по пятам. Вот они, места боевой славы. Еще не так давно здесь было черным-черно от пепла, но прошло время, и лес постепенно восстанавливался. Трава пробивалась на черной земле, возвращались животные, а на обгорелых деревьях местами пробилась молодая листва. И все же мертвых, обгоревших стволов было еще вполне достаточно, чтобы напомнить о тех событиях. Мы ехали вдоль кручи, тянувшейся слева от дороги. На ее вершине когда-то располагалась наша засада. Я ехал и вспоминал детали истории Молчаливого, стараясь понять, как же нас все-таки угораздило, как выразился мистер Майерс, влезть в конфликт между полушариями мозга этого человека. Кто мы были для него? Жители его мира? Инструмент для достижения его целей? Почему, собственно, мы с такой легкостью приняли все те объяснения, что он предложил? Впрочем, я знал почему. Я вспомнил, что Молчаливый говорил о втором шансе, который новый мир даровал каждому, включая самого Молчаливого, из нас. Может, это и справедливо, если говорить обо мне. Но Молчаливый, помнится, обращался ко всем нам, и никто не возразил ему. Но как такое может быть? Слева ехал Фродо, и я спросил его, дала ли игра ему что-то подобное. Лжехранитель пожал плечами, но как-то не очень уверенно. «Не знаю», — сказал он после раздумья, — «когда полгода назад мы сидели посреди заварушки вон там, наверху, я все думал, как же меня угораздило вляпаться в такую хрень. Но теперь...» «Понимаешь, Ворчан, я все пытаюсь вспомнить, а что же было такого важного в моей прошлой жизни? И ничего не приходит на ум. Я был самый обычный пацан, работал в закусочной в 3 кварталах от дома, курил травку, зависал с пацанами. Ничего особенного, в общем. Здесь, конечно, все по-другому. И временами, что и говорить, пожестче, чем дома. Но вот я спрашиваю себя, хотел бы я назад, туда? А потом понимаю, что вопрос не имеет смысла, потому что даже если меня туда перенести, то я уже не тот пацан, понимаешь? И уже никакими усилиями меня обратно в мою старую шкуру не запихнешь. Я с удивлением смотрел на старого друга, рассуждающего о таких материях. Да, пожалуй, он и впрямь изменился с тех пор, как мы впервые увидели друг друга в ночном лесу на юге. Я обернулся и глянул на Камиллу, ехавшую с другой стороны. На ней красовались очки, которые ей, в общем, шли. Но артефакт был странный, что и говорить. Кольцо или браслет можно никогда не снимать. Но вот очки... Камилла глянула на меня и, упредив мой вопрос, сказала: «Все верно, Брайан. По-видимому, переход даровал каждому из нас кое-какие возможности поменять судьбу. И мне тоже. Но мне не хотелось бы сейчас об этом распространяться». Я кивнул. «Понимаю. Знаете, профессор, я бы не удивлялся, если бы игра давала возможности тем, кто сбежал отсюда в поисках этих самых возможностей. Но я сам — живое доказательство того, что все обстоит по-другому. Ведь я не искал иной жизни, и не могла никакая компьютерная программа знать, что все сложится именно таким образом». «Пожалуй, не могла. Только...» «Да?» «Все это теперь не важно, Брайан. Мы здесь и делаем то, что нам велено. Отрабатываем наш второй шанс. Может быть, ваш Молчаливый приятель и не собирался подвешивать нас на веревочках? Но вот подвесил же». Она махнула рукой, подогнала лошадь и отъехала подальше. Вместо нее ко мне подъехал мистер Паркс. «Ну а вы, мистер Паркс, тоже в игре не случайно?» Шпион повернул ко мне голову. Выражение его лица было таким, словно он не понял вопроса, но я достаточно хорошо его знал. Он не только понял, но и слышал и запомнил каждое слово, сказанное до этого. Я думал, он не ответит, и ошибся. «В моем случае, мистер Мерсли, второй шанс весьма очевиден. И я бы даже сказал, бросается в глаза. Впрочем, я не фаталист и не склонен считать это чьими-либо проделками». «И каков же он, если не секрет?» Уж на этот вопрос я точно не рассчитывал получить ответ, но мистер Паркс снова меня удивил. «В старой реальности я сижу в тюрьме», — просто сказал он. «И, скорее всего, никогда из нее не выйду. Разве что вперед ногами. Вы удовлетворены?» Я был удовлетворен. Ничего себе! Это что же получается? Правая рука шефа разведки нашего города — преступник? Интересно, за что он сидит? Я глянул на мистера Паркса и увидел в его глазах, что мой непроизнесенный вопрос он прекрасно расслышал, но на сей раз ответа не будет. Не могу сказать, что информация меня как-то особенно шокировала, однако любопытно. Через четверть часа мы доехали до знакомого скального уступа, из-за которого в тот преснопамятный день я наблюдал появление армии Сторка. Лес здесь обгорел больше, чем где-либо еще, потому что именно здесь наш враг впервые оказался заперт баррикадой поваленных деревьев, через которую хищники проложили себе дорогу огнем. Каменный клык, напоминавший верстовой столб, был на месте, а над ним я заметил кружащих птиц. Крупных черных птиц. Лениво взмахивая крыльями, они наматывали неспешные круги над торчащим камнем, словно обозначая это место неким таинственным знаком. Мы обогнули скалу и остановились. Впереди на дороге лежало нечто, чего мы не могли рассмотреть из-за окружавших его существ. Кажется, здесь собрались представители всех видов, населяющих этот лес. Пара кабанов, лось, несколько волков, зайцы и какие-то грызуны, а также создание, похожее на некрупного медведя, возможно, росомаха. А еще среди собравшихся было несколько незнакомых мне тварей, коренастых двуногих с длинными острыми ушами, торчащими в бок, как у магистра Йоды. Существа были покрыты коротким темным мехом с большими глазами и широкими жабьими ртами. Гремлины? На деревьях по обеим сторонам дороги сидело множество птиц. Стоило нам появиться из-за поворота, как столпившиеся существа словно по команде повернули морды и застыли, уставившись на нас. Горстка лесных обитателей даже близко не походила на армию монстров, шествовавших по этой дороге не столь давно. И все же я почувствовал пробежавший по коже озноб. Вся эта немая сцена была до ужаса странной. Ну не ведут себя звери так. У меня было ощущение, что наше появление прервало какой-то тайный ритуал, и его участники застыли, чувствуя неловкость момента. А момент все длился и длился, и вдруг я уловил движение, но не среди стоявших на дороге, а дальше, в тени деревьев. Там кто-то был. Человек. Человек взмахнул рукой, и время снова пришло в движение. Лесные обитатели молча ринулись к нам. Разделявшее нас расстояние не превышало сотни футов, а зверей было много, и я с ужасом подумал, что их достаточно много, чтобы попросту снести наш небольшой отряд. Но малодушная мысль промелькнула и ушла, а руки между тем не теряли времени, и огненный шар, сорвавшись с моей ладони, выстрелил навстречу атакующим. Но еще прежде, чем он достиг цели, в кабана, несшегося в авангарде, угодила стрела Фродо, начиненная тараном. Эффект был таким, словно в несчастную хрюшку въехал несущийся на полной скорости грузовик. Смятый кабан отлетел назад, оставляя просеку в рядах бежавших за ним животных, а следом в землю ударил мой фаербол, разбившийся на сотни огненных капель, разивших направо и налево. Логи запестрели сообщениями. Волна нападавших замешкалась и приостановилась, а я почувствовал, как внутри пробуждается боевой азарт. Пользуясь короткой передышкой, мы соскочили с коней. Будь перед нами обычный противник, мы еще могли бы попробовать сражаться в седлах, но сейчас я боялся, что если твари умудрятся подобраться достаточно близко, лошади могут испугаться и понести, а диаметр волшебного щита не позволял прикрыть наездника вместе с его скакуном. Решение оказалось не только правильным, но и весьма своевременным, потому что в следующее мгновение в дело вступили птицы. Нет, я смотрел Хичкока и понимал, что эти маленькие ящерки с крыльями могут представлять собой вполне серьезную угрозу. Просто не ожидал. Никто из нас не ожидал. И надо признать, если бы не щиты, нам пришлось бы плохо. Заклинание работало таким образом, что проникнуть сквозь полупрозрачную сферу было возможно, но только на очень медленной скорости. Пернатые снаряды застревали в барьере, трепыхаясь и истошно крича. А тут еще подоспели зверьки покрупнее, и в следующий миг вокруг разразился самый настоящий бой. Сбившись плотной кучкой и накрывшись магическими куполами, мы стреляли, кололи и жгли изо всех сил, стараясь не задеть друг друга и собственных лошадей. Стоило какому-нибудь из щитов лопнуть, как застрявшие в нем птицы дождем сыпались на землю. Через секунду вспыхивала новая сфера, которая тут же начинала покрываться новыми вопящими тушками. Сражаться в тесноте было неудобно, и Куин, улучив момент, вывернулась из строя и скользнула в сторону. Я крикнул, чтобы она немедленно вернулась под защитный купол, но девушка лишь усмехнулась, а потом... В жизни не видел, чтобы человек двигался с такой скоростью и грациозностью. Короткое копье, которое с недавних пор стало ее постоянным спутником, разило с быстротой моих молний, и при этом она умудрялась уворачиваться от множества атак, сыпавшихся на нее со всех сторон. У меня заканчивалась мана, и не было времени глотать зелье, поэтому я уже приготовился взяться за лук, хотя и понимал, что в ближнем бою пользы от него немного, да и не мог я позволить себе опустить щит, а для стрельбы требуются обе руки. И тут мой взгляд упал на короткую толстую ветку, валявшуюся на земле. Недолго думая, я подхватил ее и опустил на морду волка, рвавшегося через барьер. Большого эффекта я не ожидал, желая скорее отпугнуть зверя, чем ранить. И очень удивился, когда волк рухнул на землю, как подкошенный. Я удивленно посмотрел на ветку в своей руке, но потом вспомнил про буст силы, который давало кольцо молчаливого. Между тем напор тварей постепенно ослабевал. К счастью, многие нападавшие, получив даже небольшое повреждение, сразу теряли ярость и ретировались в лес. Как только у меня выдалось свободное мгновение, я глянул туда, где ранее заметил фигуру среди деревьев. Человек стоял на прежнем месте, наблюдая за сражением, но не вмешиваясь. Неужели это тот, о ком я думаю? Но если так, то у нас есть уникальный шанс покончить с нашим делом в самом начале пути. Я пихнул в бок стоявшего рядом Фрода и указал на таинственного наблюдателя. Лжехранитель понял меня сходу и, всадив очередную стрелу в настырного гремлина, пытавшегося заколоть Камиллу длинным каменным ножом, бросился к лошадям. Я за ним. «Прикройте нас!» — крикнул я, уже сидя в седле. Однако человек не собирался ждать нашего приближения. Увидев, что атака его подручных сорвалась, он повернулся и опрометью кинулся в лес. Бежал он быстро и ловко, и вполне мог бы оторваться от погони, но не в мою смену. Зря, что ли, я облазил все эти чертовы леса, пока мы готовились устраивать засаду хищникам. Я знал здесь каждую тропку и не собирался позволить этому чертовому друиду уйти безнаказанным. Впрочем, очень скоро нам пришлось слезть с лошадей. Беглец выбрал для отступления северное направление. Местность здесь была гористая, вся покрытая глубокими рытвинами со следами оползней по краям. Мы продолжили погоню, стараясь не потерять красную точку на карте. Это было нелегко, убегающий двигался весьма резво. Раньше я бы точно отстал из-за просевшей стамины, но теперь, с тремя дополнительными очками силы, я не испытывал никаких затруднений. Мы нагнали его минут через 10. Тропинка вывела нас на небольшую полянку, окруженную пушистыми голубыми елями, росшими так близко друг к другу, что они напоминали живую изгородь. Человек стоял в центре полянки спиной к нам, но даже с такого ракурса я понял, что это не Джархан Али. Это не была стандартная аватарка, да и двигался человек не как игрок из реального мира. «Стой!» — крикнул я. Человек и не думал убегать. Он медленно повернулся к нам. Клочковатая бороденка, грязные волосы, свисающие сосульками, изодранная одежда. Он был похож не на могущественного мага, повелевающего лесными тварями, а на нищего. И только взгляд его мутных черных глаз говорил, что это именно он только что пытался отправить нас всех в очередное посмертное путешествие. Он выглядел изможденным и неспособным к дальнейшему сопротивлению. Но вдруг через его тело прошла судорога, тонкогубый рот исказила гримаса, и он поднял руки, выворачивая суставы странным, противоестественным образом. Но заклинание не состоялось, прерванное стрелой Фродо, снабженной откатившимся тараном. Человека подхватило, словно перышко, и швырнуло прямо в стену голубоватой хвои, по которой он сполз на землю и остался лежать неподвижно, обсыпанный иголками. Мы осторожно подошли. Беглец был без сознания, но дышал. Вблизи он казался ужасно маленьким, каким-то съежившимся. Его глаза вдруг широко распахнулись, черные зрачки мелко подрагивали. Мужчина захрипел и закашлялся, покрывая грязный кафтан капельками крови, и через мгновение я с удивлением понял, что он смеется. Новая судорога заставила его тело изогнуться дугой, а потом сквозь хрип и кашель до нас донеслось всего одно слово. «Помогите!» «Держи его», — приказал я Фродо, а сам зажмурился, воскрешая в памяти заклинание, которому научил нас молчаливый. Заклинание было трудным, но главная проблема заключалась в том, что оно требовало огромного количества маны, а я был практически пуст. Выхватив из инвентаря бутылочку с синей жидкостью, я сорвал зубами восковую пробку и опрокинул зелье в рот, не чувствуя вкуса. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы выровнять дыхание, и начал инкантацию. Фродо, выполняя приказ, зашел с другой стороны и опустился на колени, придерживая человека за плечи, хотя тот и не думал вырываться, а просто лежал, бессмысленно покачивая головой из стороны в сторону. Однако стоило первым проблеском света замелькать у меня между пальцами, как спокойствие слетело с него, будто сбитое щелчком. Мужчина взревел, схватил Фродо за руки и неожиданно отбросил его в сторону с такой силой, словно был не тщедушным бродягой, а профессиональным бойцом ММА. Фродо, не ожидавший такой прыти, покатился по земле. Друид глянул на меня замутненным взором, и его собственные ладони тоже вспыхнули, но не белым светом, как мои, а бледно-зеленым. А в следующую секунду непонятная сила ударила мне в грудь, сбивая дыхание, круша кости и скручивая жилы в узел. Меня приподняло над землей и отбросило назад. Удар о землю выбил из легких остатки воздуха, и я лежал, разевая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Но лежать было нельзя, и, собрав всю свою волю в кулак, я заставил себя встать. В нескольких шагах от меня с земли поднимался наш противник. Поднимался без помощи рук, словно его тянул за голову невидимый подъемный кран. Ниточки зеленоватого света обвивали его тело, образуя призрачную воронку. Я поднял левую руку и сложил пальцы в щит, краем глаза заметив, что Фродо тоже вернулся в строй. Правая ладонь уже практически чувствовала привычный энергетический жгут, когда из-за спины донесся отчаянный вопль «Нет!». Я обернулся, по тропинке бежали наши, а впереди всех неслась доктор Харрис. «Том!». Я обернулся к друиду и заметил, что его стопы не касаются земли. Зеленая воронка, словно маленький, но очень мощный торнадо, удерживала его в воздухе. Грязные волосы Тома развивались, заострившееся лицо с черными провалами глаз медленно повернулось в сторону бегущей женщины. Зеленая воронка вспыхнула ярче. Я бросился на перерез Камилле, но не успел. Сгусток призрачной энергии сорвался с поверхности воронки и ударил ее в грудь. Коротко вскрикнув, профессор рухнула на землю. Друид, израсходовав энергию, опустился на землю, а потом очередная судорога согнула его тело. Когда приступ отступил, Том поднял голову, и я увидел, что муть ушла из его глаз. В них было только невыразимое страдание. Он упал на колени, протягивая руки к распростертой женщине. Это был наш шанс. Я рванул вперед, на ходу сплетая пальцы, чтобы вычаровать чертов свет. Но я снова опоздал. Мы все опоздали. Том выхватил из-за пояса короткий кинжал и без малейших сомнений с размаху вогнал себе в горло. Тело с глухим стуком завалилось на бок, лужа темной крови быстро росла, на ее поверхности плавали еловые иголки. Камилла была жива, хоть и схлопотала метку, как и мы с Фродо. На наше счастье, впрочем, метка действовала не так страшно, как жажда. Честно говоря, мы вообще не поняли, как она действует, однако же пришлось задержаться. Заклинание молчаливого скастовать мог только я, но и мне пришлось несколько раз восполнять ману, чтобы снять метку со всех. Потом мы хоронили Тома и в результате засиделись на полянке почти до сумерек. Настроение у всех было подавленное. Камилла не произнесла ни слова в ответ на наши робкие попытки выразить ей наши соболезнования. Так в молчании мы поели и стали собираться в дальнейший путь. Никому не хотелось ночевать рядом с могилой. Сборы неожиданно затянулись дольше обычного, из-за лошадей. Видимо, с этим местом и впрямь было что-то не так, потому что наши скакуны стали беспокойными, протяжно ржали, грызли мундштуки и косились на хозяев с недоверием. С горем пополам мы все же покинули это злосчастное место и, вернувшись на дорогу, продолжили движение на восток. Настроение у всех было подавленное, а тут еще снова зарядил дождь, и мы ехали, закутавшись в плащи и поминутно останавливаясь, чтобы успокоить лошадей. Вскоре мы достигли Акве, небольшой речушки, берущей начало в горах и впадающей в Эквен на юге. 6 месяцев назад генерал Обеликс обрушил единственный мост, который вел через реку, пытаясь задержать продвижение хищников на запад. Ничего из этого не вышло. Наш противник навел понтонный мост за полдня и загнал нас в лес. Этот мост и сейчас еще держался, хотя состояние его было не самым лучшим. Однако мы пока не планировали пересекать реку. К югу отсюда, в том месте, где Акве впадала в большую реку, посреди болот располагался еще один круг черных камней. И наш путь лежал туда. Посовещавшись, решили заночевать здесь, а завтра двигаться дальше. Утром я проснулся рано, чувствуя себя немного странно. В голове шумело, словно я весь вечер закладывал заворотник. А еще почему-то зудело все тело. Должно быть, меня покусали местные муравьи. Впрочем, возможно, организм просто напоминал о необходимости регулярной гигиены, и я отправился к реке, чтобы помыться. Вода в речке Акве была холодна. Я ополоснул лицо и почувствовал, что прикосновение к собственной коже какое-то непривычное. Видимо, физиономия обгорела на солнце. Я протер глаза и склонился над потоком, желая рассмотреть, насколько все плохо. С поверхности воды на меня глядела жуткая маска, и я в страхе отшатнулся. Выскочив на берег, я трясущимися руками стаскивал одежду, поскуливая от ужаса. Одежда трещала и рвалась, цепляясь за проступающие на коже твердые роговые чешуйки кирпичного цвета. Они покрывали все мое тело, а на голове мои пальцы явственно ощущали пробивавшиеся острые бугорки рогов. Вот и наступили последствия, о которых говорил молчаливый. И последствия эти были, словно сбывающийся наяву ночной кошмар. Я превращался в монстра.